февраль суровый, обжигает щеки. В этом воздухе кристаллов много, проникая вглубь и давят мозг мне. Мысли хаотично бьются за места по важности. Может быть, прощу я, когда Бог простит. Выдвигаюсь по району дальше, снег хрустит под найками. Я одинок, время есть, подтянуть все гайки. Хули ты так лыбишься, дурак, сегодня похороны. Иди за мной, молчи, сотри улыбку, скоро полдень. Высотки давят сверхотуры огнями желтыми. В садике стало понятно, вырасту прожженным. Ищем что-то в этой жизни, смерти покрасивее, ежели. Цирк всегда везет зверей, цирк всегда приезжий. Город дышит иначе, нам не знать всех тонкостей. Верны людскому через клетку и до мозга костей. Стены переходов нам расскажут подноготную. И не поможет нам ни манежка, ни болотная. Это отрезок, мысли вихрем гонит вдаль. Я приму такой февраль, мой личный список, в кулаке сжимаю сталь. И ты прими такой февраль, это отрезок, мысли вихрем гонит вдаль. Я приму такой февраль, мой личный список, в кулаке сжимаю сталь. И ты прими такой февраль. Позвони парням, спроси, когда приедут на покушать. Не отставай давай, щегол, какое его будущее. Как сегодня буду пить компот в столовке с кашей. Просто помолчим давай, просто ничего не спрашивай. Дерзость, как у шпаны беспризорной. В нашей крови гуляет, считаясь незазорным. Парни уходили молодыми, смерть не любит очередь. Матери теряли сыновей, хранили дочек. И вот идем мы с ним, он тот, кого судьба нещадна. За шиворот таскал от подвалов до площадок. По нашим щам, блядь, читается та беспощадность, с которой наш февраль, по сути, раздавал вещанам. Ты дозвонился родителю уже в столовой. Его отец тянущий, как всегда, ничего нового. Но мы пока что дышим, на этом остановим счастье. Очередной отрезок, февраль, здравствуй. Это отрезок, мысли вихрем гонит вдаль. Я приму такой февраль, мой личный список, в кулаке сжимаю сталь. И ты прими такой февраль, это отрезок, мысли вихрем гонит вдаль. Я приму такой февраль, мой личный список, в кулаке сжимаю сталь. И ты прими такой февраль, это отрезок, мысли вихрем гонит вдаль. Я приму такой февраль, мой личный список, в кулаке сжимаю сталь. И ты прими такой февраль, это отрезок, мысли вихрем гонит вдаль. Я приму такой февраль, мой личный список, в кулаке сжимаю сталь. И ты прими такой февраль.